Все одеты во что-то темное, незаметное. По крайней мере, не похоже, чтобы у них было оружие. Что им надо, неизвестно. В любом случае, перспективы на победу у меня отсутствовали. Разве может победить помятый старый алкаш? Но я не сдавался. Встал в стойку, сжал кулаки. Послышались голоса. «Поглядите на боксера!» И парни набросились на меня. Один размахивал рукой, дилетант. Не знает элементарных вещей. Удар выполняется поясницей. Я качнулся и резко выдвинул на небольшое расстояние левый кулак. Важно дать направление левой. Удар пришелся четко в подбородок. Теперь правый. Кулак вошел в живот. Послышался вопль. Я развернулся и сделал обманный маневр левой. Второй парень отшатнулся, и я двинул его коленом между ног. Парень скрючился и заорал. Я схватил его за руку, выкрутил ее и ударил по ней коленом. Послышался хруст сломанной кости. В этот момент сзади на меня накинулся последний. Я обхватил его за голову и упал, потянув за собой. Но маневр был неправильным. Я получил удар ногой по ребрам. В этот раз удар достиг цели. Я задыхался. Катался по земле и думал, ну вот и все. Собственно говоря, так оно и было. Я свернулся креветкой, чтобы спасти свои внутренности. Тут же на меня с шумом обрушились удары кожаных ботинок. Все медленно поднялись и стали лупить по мне ногами. Омерзительный звук кожаных ботинок, бьющих по телу. Я напоминал остановившийся футбольный мяч. Какие добросовестные ребята! Ни одного кусочка тела не хотят оставить неповрежденным. Сколько времени продолжалось мое избиение, я не знаю. Постепенно я перестал чувствовать боль. Вкус крови во рту усиливался. «Могут и убить», — в первый раз за все время подумал я. «Даже если это не входит в их планы, стоит им увлечься, и я долго не протяну». Вдруг послышался окрик. «Стоп!» Голос не принадлежал никому из юнцов. Голос мужчины за 50. Вскоре он спокойно обратился ко мне откуда-то сверху. «Это предупреждение. Понятно? Забудь обо всем». Неожиданно вежливый тон. Я с трудом произнес, о чем мне забыть? «Обо всем. Обо всем, что ты мог сегодня увидеть». «А что я видел-то? Ничего я не видел». «Хорошо, ты ничего не видел. А будешь болтать лишнее, в следующий раз можешь попасть в переплет похуже». «Ах, вот что! Методы у вас банальнее не придумаешь». «Чем выступать понапрасну, лучше сначала пойми, о чем говоришь». «Окей», — ответил я, — «я ничего не видел». «Похоже, ты кое-что соображаешь». «Мы тебя предупредили». Кто-то пнул меня разок со всей силы. Наверное, тот парень, которому я сломал руку. Он продолжал лупить меня ногой. Кто-то другой, видимо, пытался его остановить. Потом послышался звук удаляющихся неровных шагов. Я долго лежал, не шевелясь, нюхал асфальт. Его холод проник во все уголки моего тела. Я попытался подняться на локтях. Понемногу собрался с силами и привстал. Застыл в одной позе. Потом приподнял колено и встал, оттолкнувшись руками. Земля покачнулась. Конечно, на самом деле шатался я. Я поплелся в бар. Искать полотенце сил не было. Полил водой бумажную салфетку, которая лежала на стойке, и приложил ее к лицу. Хотел вернуться к себе в комнату, но упал на пол. Кажется, перед тем, как потерять сознание...